День 17. Оказалось, в нашем доме нет ни одного черного платка. Нашим я привыкла называть дом, в котором выросла, маминой мамы. В этой комнате, где сейчас еле-еле открываю глаза и пытаюсь вытащить себя из-под одеяла, 14 лет назад всем поселком прощались с дедушкой. Мне было 10. Я не видела, как дедушка сгорал, это происходило в больнице. Увидела только высохшего человека, похожего на дедушку. Он лежал посередине этой комнаты. По этому красному ковру ходили люди по часовой. На этом ковре дедушка учил меня читать, катал на кукарешках. На диване у печки сейчас кутаюсь в одеяло я, а в тот день накануне Рождества сидели бабушка и мама. И у них были черные платки. Интересно, куда они подевались? Придется идти за платком к соседке. Она недавно хоронила зятя. Привезли из тех же мест, что и папу. Может быть, платок даже не постиран. Так надену. Ничего. Надела. Сначала завязала слишком туго, потом слишком слабо. С третьего раза вроде бы завязала как нужно. Перед выходом в зеркало посмотрелась. Дороги не помню, будто сразу же оказалась у дома другой бабушки. Гроб уже стоял во дворе, у открытого гроба сидела бабушка. В стороне курили папины сослуживцы. «Посиди с папой, а я пока тебе вторые носочки принесу. Что у тебя на ногах, ботинки? Теплые? Давай пиму тебе найду». Пускай бабушка поищет пимы, пока на них еще можно отвлечься. Еще не приехала гражданская панихида. Не представляю, что это, но они скоро приедут и будут руководить. Всю жизнь хоронили как-то сами собой, и ничего. Да, а тут у них все четко, как положено по-военному, нам только сидеть. Тети не находили себе места. Решили принести из дома гвоздики, ушли за ними. Я осталась одна. Даже дым сигарет рассеялся. Только я и папа. Посиди с папой. И я сидела. Сейчас он даже был похож на себя. Хорошо загримировали. И главное, губы сомкнулись. Я боялась, что папу так и привезут на вдохе. Нет, помогли выдохнуть. Папа в нарядной белой форме. Гроб тоже обит белой тканью, тоже нарядный. Рядом лежит брошюра с его первых выборов на должность главы. Белый клочок бумаги, по центру фотография. В похожей белой форме. Белая фуражка, погоны. Черный галстук, только-только вышел на пенсию, но еще такой молодой, кажется, 33. На фотографии курсивом. Я безумно хочу на Пинигу, в глушь лесную, хочу туда, где река да озера синие, где волною играет речная коса. Под фотографией крупными буквами «Кандидат на должность главы». Реки и озера пока совсем не синие. Накрепко белые, хоть и вторая половина весны пошла, а должность главы недавно упразднили. За последние годы поселок уменьшился вдвое, теперь напрямую подчиняется райцентру. Папа, наверное, так и не узнал этого. И река мелеет. Правда, последними апрельскими снегами здорово нальется. Точно выйдет из берегов, затопит мосты, и дороги не будет какое-то время. Лишь бы в дом вода не зашла. Еще несколько дней назад не знали, что делать с грязью у дома, как люди пойдут по ней прощаться, думали досок во дворе набросать, а снег сам все управил. И морозом схватило двор. И папу, и меня. Все белое-белое, неподвижное. И мы по-прежнему вдвоем. И на этой тишине так хотелось проститься. Приехала машина. Черный каблук ступил на снег. Из машины вышла высокая статная женщина с яркими красными губами. «Здравствуйте, вы родственница. Примите, пожалуйста, наше соболезнование. Минут через 10 начнем, хорошо?» Я не понимала, что именно мы начнем. Только знала, для меня что-то успело закончиться. Я осталась на том же стуле, но уже готовая начинать. Появились тети с гвоздиками, мои двоюродные сестры, папины сослуживцы, бабушке помогала идти ее сестра, Мы сами собой собрались в ряд справа от папы. Сели по порядку. Тетя, бабушка, я. Остальная родня стояла за нами. Слева от меня остался пустой стул. Подходили первые люди. Пришел серый кот. Он бегал около гроба, ведер с гвоздиками. А потом просто сел рядом с ними. И сидел до конца. Белый кот остался вдалеке у дровяника. Затерялся в снегу. Мало кто его замечал, и он, кажется, ни на кого не смотрел. У изголовья гроба стояли двое мужчин с автоматами. Не давали обойти гроб, как положено, как всю жизнь прощались на пиннике. Люди шли и шли, а мужчины их разворачивали и разворачивали. У них так положено. Порой выходило странное мельтешение. Только начало было одно. Соболезновали тетям, бабушке, мне. Подходили к папе, кто-то пробовал прорваться через мужчин с автоматами, кто-то сразу разворачивался. Некоторые, вопреки всему, обходили гроб, как приученные по часовой стрелке. Около дома ненавязчиво звучала торжественно-патриотическая музыка. У гроба набрались полные ведра цветов. Пришло время прощальной речи. Женщина на черных каблуках попросила внимания. К тому времени собралось столько людей, сколько давно не было в этом закутке поселка, где соседние дома брошенные или оживающие летом. Дословно не помню эту речь, но суть ее трудно забыть. Вначале перечислили, где папа родился, вырос, учился. Это узнать нетрудно, вся молодость на виду у людей, не говоря о справках, которые легко навести. Потом были перечислены личные статусы сын, брат, отец, друг. Потом личные качества, в целом похожи на папу. Потом почему-то перечислили увлечения, рыбалку и охоту. Пускай будет так. До этого момента не хотелось закрыть глаза, а потом закрыла. В остальной речи я перестала узнавать именно моего папу. Открыла глаза на словах о подвиге, мужестве. Свернули флаг и вручили семье на вечное хранение. Вручили бабушке, она передала мне. Флаг лежал на гробе, а теперь на моих коленях. Его сложили в прозрачную папку. Таких носят документы, а я собираю разные памятные открытки, билеты из поездок музеев. Теперь будет папка с флагом и надписью «Вечная память герою». Пытаюсь вспомнить лица людей, которые приходили прощаться. Точно учителя. Кто-то учил папу, кто-то работает с тетей. Точно бабушкины одноклассницы. Полвека назад школу окончили, а до сих пор не теряются. Дальняя родня, с некоторыми я никогда не общалась, но примерно понимаю, кем они мне приходятся. Дальняя, но близкая родня. Их я просто была рада видеть даже в такой день. Были те, кто пришел поддержать именно меня, именно бабушку, именно тетю. Тетю издалека многие не узнали, но тоже обнимали. Приходили и мама с бабушкой. И я не могла на них смотреть, слишком сильно чувствовала все, что выдавали малейшие движения на их замерших лицах. Я смотрела только на красные розы, которые мама принесла папе. Она не могла не приехать сегодня. Было много просто пенежан, в основном пожилых. Так положено проститься с земляком. И в те минуты, когда один земляк лежит среди неживых цветов, а его родные, тоже твои земляки, сидят в черном ряду, это какое-то особое сопроживание, порой даже сочувствие. Среди пришедших пенежан была и соседка Лилия Генриховна. У них с папой день рождения в один день. Правда, Лилия Генриховна старше папы на 48 лет. Ходит с палкой, но очень бодро. Она сдержанно обняла только бабушку, ненадолго подошла к папе, врезалась в мужчин с оружием и села на свободный стул слева от меня. Лилия Генриховна плохо слышит, не смогла разобрать, почему ее развернули. С искренним негодованием стала спрашивать меня, почему не дали по-человечески проститься. Лилия Генриховна говорит громко, четко, объемно, хотя ростом ниже всех собравшихся. Ее голос чуть было не прервал течение происходящего, но я смогла в двух словах объяснить, что и как, и не развить из этого разговор. Лилия Генриховна молча осталась рядом со мной и, кажется, прикрыла меня от ветра с реки. Объявили, что прощание заканчивается, скоро закроют гроб и пойдем на кладбище. Идти пешком — это наш выбор. Бабушка поедет в машине с папой. С ней рядом будет ее сестра, а мы всей роднёй пойдем следом. С нами пенежане, которые захотят и смогут. За нами автобус для тех, кому будет тяжело. И сами поедем на нем обратно. До кладбища 3 километра. Шли последние минуты у дома. Гроб должны были уже закрыть, и тут бабушка бросилась к нему. Упала папе на грудь, навзрыд зарыдала, как не могла все эти дни. Казалось, не расцепить. Тети и сестры бросились отрывать бабушку от папиной груди, а я осталась одна среди снега, пустых стульев и толпы людей на краю двора. В эти минуты я крепко-крепко зажмурила глаза. Из них выходили слезы и тут же замерзали на морозе. Мне казалось, такой водой можно спаять веки. И тогда, наверное, даже надеялась на это. Вдруг почувствовала чью-то руку на спине. Крепко-крепко меня обхватила маленькая сухая рука Лилии Генриховны. Так меня обнимал только папа. Начались 3 километра до кладбища. Сначала со мной шла Лилия Генриховна, бодро шла, долго, постепенно стала отставать, но продолжала быть где-то рядом. Я слышала стук ее палки, и будто именно он задавал темп этому шествию. Потом со мной шла женщина, с которой познакомились в церкви. Она поет на клиросе. Женщина подхватила меня под руку ровно в ту минуту, когда отстала Лилия Генриховна, и мы шли. Так ровно и уверенно, что догнали моих сестер и теть, шедших чуть впереди. Когда стали идти вровень с моей родней, женщина оставила меня. Позади полдороги прекратился стук палки, Лилия Генриховна повернула домой. Видимо, ноги подводят, все-таки скоро 100 лет. Я почувствовала, как замерзли руки, но как согрелись ноги. Когда сидела, было наоборот. И вдруг холод прошел от рук по всему телу. Мороз посреди апреля. Мы шли насквозь от начала поселка к его концу по центральной улице. Сколько раз я ходила по ней. Никогда улица не казалась такой длинной. Я уже не смотрела на дома по сторонам. Дорога сомкнулась на машине, в которой папа, бабушка и ее сестра, на тетях, сестрах впереди меня. Я снова немного отстала, назад не оглядывалась. А по сторонам никого не было, я оказалась одна. В те минуты впервые почувствовала себя сиротой. Хотя понимала, что не одна, ощущала, какая толпа за мной, видела родню впереди. Но я была одна. Кажется, впервые столкнулась с этой мыслью лицом к лицу. Я даже засыпать не привыкла одна. Все детство рядом бабушка, мама, дедушка, младшая сестра. У нас всегда было очень людно и тесно. А сейчас я иду на кладбище за гробом папы одна. И по-другому никак. Просто, наверное, я не была готова, но можно ли подготовиться? Только подозревать, что есть пути одиночные, если не весь путь по сути своей. Но я не хотела думать о сути, о пути. Хотела в теплый дом уснуть и знать, что кто-то рядом тоже засыпает. Мы свернули с центральной дороги в сторону леса. Там, где между высокими голыми деревьями задул северо-восток, нельзя просто уснуть. Нужно было искать опору в себе. А сил, кажется, не осталось. В поезде, у серванта, в морге, даже вчера я могла сама. Даже могла хоть немного, но быть опорой бабушки, тети. А сегодня мне так хотелось просто за кого-то спрятаться. Мы пришли. Откуда-то снова появилась женщина на черных каблуках. За ней мужчины вместо оружия несли моего папу. Я нашла себе укромное место, а гроб тем временем повис над ямой, стоял на деревянных балках. Рядом снова оказалась женщина, которая поет на клиросе. С ней женщина постарше, ее тоже знаю по храмам. Часто брала просфору именно из ее рук. Сейчас они вдвоем держали псалмы и тихо-тихо пели. Мы с тетей договорились, что отпевать не будем. Подумали И так все затянется с гражданской панихидой. Лучше поскорее, бабушку поберечь. За папу все равно молились два тихих голоса. В это же время женщина на черных каблуках говорила еще одну речь и предупредила, чтобы не пугались, сейчас будут залпы. Я все равно вздрогнула. Все три раза. А молитва не сбилась. Продолжалась до тех пор, пока не включили гимн. Псалмы слились с «Россия, священная наша держава». А потом и вовсе утихли. Звучал только гимн, белело кладбище. Я не могла поднять глаз от земли. Бросили по три горсти, обошли гроб, и все. Я подхватила бабушку, сели в автобус. В руках у нее папины медали. Надо было не молчать. Спрашивали по очереди друг у дружки. Руки не замерзли, а ноги не замерзли. Набрался полный автобус. Поехали на обед. Автобус тронулся, и я почувствовала теплую батарею. Представила тарелку супа. Любого, только бы горячего. Еще представила, как все вместе сядем за стол. Женщина, которая постарше и пела псалмы, попросила остановиться пораньше и выпустить ее у старого лесхоза. Сказала, она на обед не пойдет, не уговаривайте. Когда она выходила, я заметила, она в белом платке. Выпустили ее, как просила, у старого лесхоза, в низинке, где ручей разливается каждую весну. Еще не разлился, крепко подморозило. Тропинка есть. И дома, покуда не в воде. Помню, папа говорил, можно осушить эту низинку. Но как? Не помню. Приехали в ресторан, единственный в нашем поселке. Все пошли мыть руки, а я стала искать печку. С детства приучили, после кладбища нужно хворь увести, значит, прислонить руки к печке обеими сторонами ладоней. В ресторане центральное отопление, редкое для поселка, но я нашла печку. Прямо на кухню зашла. И не выгнали, поняли. Говорю, как научено, три раза. «Печка, печечка, отведи от нас печаль». К тому времени все уже были за столом, длинным, но не бесконечным, человек на 30. Мне оставили место по правую руку от бабушки. Она во главе. Рядом портрет папы. Выходит, он тоже во главе стола. Не скажу, что папа любил застолья, но хотел иногда собираться за одним столом. Вспоминаются лишь несколько дней, когда вот так все вместе. Золотая свадьба дедушки и бабушки и похороны дедушки. Пыталась отстранить себя от момента, когда по кругу пойдут кутьи и блины, но чашка с рисом и стопка блинов уже стояли слева от меня. Подсказали, нужно передавать по часовой стрелке, значит, бабушка начинает, я последняя. Меня это даже обрадовало. Можно просто следить за перемещением кутьи и блинов, будто это меня не касается. Справа сидела тетя, а напротив — тетя издалека. Мы о чем-то говорили, пока блины и кутья ушли далеко. Я видела, как тетя справа смотрела только на папу, будто нет остальной части стола. Мы взяли друг друга за руки, наверное, впервые. Глаза уводить бесполезно, нужно просто прожить этот день. И если можно держаться за руки, лучше держаться. До меня дошли кутья и блины. Кутью доела до чистой тарелки. Солнце внезапно стало греть, а не просто светить. Снег большими пластами падал с крыши. Мы с тетей сидели как раз напротив двух больших окон. Она тоже увидела. Пригрела на южной стороне. А завтра метель обещают. Большие белые глыбы одна за другой падали с крыши ресторана. Порой так много, что не видно было бордового дома напротив. Представляю, какой грохот за окном. А в ресторане стояла тишина. Лишь редкие разговоры и позвякивание ложек накладывали салаты перед горячим. Я не слышала грохота снега, но будто ощущала его. Тяжело сходит зима в этом году. Я смотрела ее уход и пыталась не вздрагивать. Сколько же снега на крыше, никак не заканчивается. И это лишь одна крыша. Снег перестал сходить. Показался бордовый дом напротив. Он деревянный, двухэтажный, многоквартирный. В середине гармошкой проседает. Отстоял свое, но разве дойдут руки до него? Это в городах такие дома сносят и ставят новые из бетона и кирпича. В нашем поселке по-прежнему строят из дерева. Только теперь своими силами, каждый сам для себя. А бордовые многоквартирные так и будут стоять и уйдут сами, но не сразу. Пока в них еще живут. Во всю длину бордового дома между этажами тянется надпись. Теперь, когда снег перестал идти, а солнце осталось, белые буквы сияли: «Боритесь за поселок высокой культуры». Первым взял слово папин институтский друг. Не из военного училища, у папы было второе образование, управленческое. Бабушка еще у могилы просила показать ей этого друга. «Это ты, правда? Как он любил к тебе ездить. Говорил, как ему у тебя хорошо. Баню твою хвалил. О сыне твоем рассказывал». У могилы промолчал, а сейчас взял слово. Мы дружили, вместе учились, а сошлись на том, что оба спиннинги. Легко сошлись. Вот знаете, бывают люди, с которыми сразу сходишься. Это он. С моим сыном тоже быстро сошелся, а он у меня, ох, непростой. Мой сын пошел по его стопам, в том же военном училище. Очень хотел приехать, не отпустили. Ладно, пускай учится. Спасибо вам за сына. И обратился к бабушке. Все выпили. Вроде бы ничего такого не сказано, а многие не закусывали, что-то стояло в горле. И я взяла слово, хотя думала, сегодня буду молчать. У папы была отзывчивая душа. Она проглотила и продолжила. Она отзывалась на любое горе вокруг. Помогала видеть соседя соседа, в родне родню. Видеть людей вокруг. И отзываться на любой голос. И что-то еще сказала про то, что папина душа, должно быть, останется здесь, на Пиниге. Ни о чем не болела его душа сильнее. И все выпили, будто с двойной силой, за папу и за реку. И, кажется, с этой рюмкой ком в горле пробился не только у меня. Видела, многие наконец-то смогли закусить. Принесли суп, следом горячие, котлету из хлеба и пюре с подливкой. Мясо жалеют, ясное дело. Пока по нашим дорогам довезешь, в два раза дороже будет. А хлеб свой пекут, чего жалеть. Вторую зиму ресторан работает лишь под заказ, на юбилей и поминки. А куда бы мы сегодня без него? Не надо варить, накрывать, мыть, уже легче. Тем более рыбу можно свою принести. На столе было несколько широких блюд с пластанной щукой. На Пиниге почти в каждой семье найдется охотник или рыбак, значит, мясо и рыба свои. Чаще, конечно, рыба. Шел Великий пост. Не помню, чтобы в родне кто-то соблюдал, и я не приучена. Доедала вторую щучью голову. С детства умею даже с самыми костлявыми кусками справляться. А сейчас щучьи головы были для меня спасением. Есть вроде бы нечего, а тарелка не пустая. Бабушке за меня спокойнее. И главное, руки заняты при деле. И голова тоже. Слово взял близкий друг папы вместе со школы. Друг всю жизнь в поселке, а папа всегда стремился куда-то. Не потерялись, самый близкий друг. Больше всего папа любил в лес ходить именно с ним. Слова подбирались трудно, больше напоминали отрывки несвязанных воспоминаний, но после них стало как-то светло на душе. И жизнь папы казалась такой длинной, а точнее широкой, и как река с притоками по обе стороны. Завязался разговор на нашем конце стола. Стали вспоминать вместе. Пропели «Вечную память». Не помню, перед Киселем или раньше. Я всего лишь второй раз на поминках, не знаю порядка. Бабушка, тетя и остальная родня были чаще, но все порядки забыли. Подсказывала женщина, которая поет на клиросе. Она пришла, хотя папе, можно сказать, чужой человек. Может, и не были знакомы при жизни. Она сидела в конце стола, но лицом ко мне, и все подсказывала. Вынесли гречневую кашу. Сладкую. По тарелке на семерых-восьмерых. Мы с бабушкой, тетями, дядями и сестрами еле осилили, но дочисто. Вскоре вынесли кисель. В середине посыпан сахаром. Я брала по краям. Вкусный кисель, ягодный. Тоже дочисто. Ложки нужно сложить в тарелку из-под киселя. потом пройти одной тряпкой весь стол. Ее передают против часовой стрелки, левой рукой. Начинала я. Кто-то из родни, кажется, усмехнулся над этим обычаем, остальные просто сделали как нужно. И помогали друг другу не перепутать руку, нужно левой. Тряпка вернулась к бабушке. Только теперь можно вставать из-за стола. Многие мужчины тут же вышли покурить. Кто-то просто вышел перед чаем. Вынесли пироги, белые и красные, с творогом и ягодами. Чай попили быстро. Собрали еду, которая осталась, помогли убрать посуду со стола. Нас с тетями и сестрами много, разве трудно? И скорей домой. Дома у бабушки продолжали поминать. Захожу в комнату, а там полный стол. На тумбочке в углу папины фотографии, рядом с топкой кусок хлеба. В кресле коты спят друг на друге. Вовсю мужской разговор идет. Сослуживцы допытывают папиного друга со школы о том, как тут люди живут. Многие впервые в поселке и на Пиниге раньше не были. «Я так понял, вы тут все рыбаки и охотники, что ли? А еще-то чего у вас есть?» «Да много чего. Лес там. Много всего. Язык у них свой какой-то. Я не всегда понимал его. Да. Пусть земля будет пухом. Чего это самое? Не у тёщи на блинах. Наливайте». Налили, выпили, не чокаясь. Папин школьный друг пока подобрал слова. «Да мы и не замечаем язык-то. Когда в город ездим только. Помню, зашел там в магазин, вижу, ящик рыбацкий стоит. Говорю, можно пихтерь посмотреть?» Продавец на меня смотрит. «А что за пихтерь?» «Во-во, и продавец также. Это железный короб рыбацкий. У нас называют пихтерь. А у нас кузов. А где-то слышал пистерь. А я как-то компьютер пришел покупать. Понимаю, что продавец по-русски говорит, но ничего не понимаю, ей-богу». Снова налили, выпили. Я давно хотела спросить, а тут хороший момент. «А вам папа что-то рассказывал про жизнь там? Мне как-то мало». «Да тоже без лишних слов говорил, с кем общался. Люди хорошие в основном». «Да, что я слышал, так это хорошее. Говорил только, что они устали. И от них устали, и от нас». «А со мной сварщик работает, молодой пацан, по контракту служил. Говорит, зашли в одну деревню. Старушка в ватнике сидит, внуку позвонить просит. На ихнем, говорит-то. Внук тоже служит. Пацан колебался, конечно, но говорит, бери, только на 3 минуты». Короче, они вдвоем остались живы. Его ребята подорвались у соседнего дома. И потом, говорит, это самое трясёт его. И контракт в тот день заканчивался. Вечером спрашивают, продлевает или нет. Отказался. А скоро и спрашивать перестали. Он перекрестился такой, фух, пацан-то молодой совсем, а сварщик реально хороший. Бабушка сидела тихо рядом с фотографией, а тут не удержалась. «А та старушка-то жива? А кто ж ее знает? Давно-ка дозвонилась. И пацана, выходит, спасла». А дальше, думаю, пацану было не до старушки. Выпили, и самый тихий сослуживец встал. «Можно мне сказать?» «Жалко, Борисыч уехал, но ладно, скажу без него. То, что все так быстро случилось с перевозкой и прочее, это потому, что они с Пинигой когда-то служили вместе. И послали не какого-то левого, а Борисыч сказал, я поеду, и все. То есть так вот оно, просто-напросто братство. Плюс наши ребята немножко подсуетились. Мы их состыковали вместе по телефону, и получилось вот так, успели до ледохода. А могло все затянуться на 2-3 месяца. И вообще, теперь, говорят, проще не доставать с поля, а написать, что пропал. А то положат еще 3-4, пока достают. Кому это надо? Много таких лежит. А Пинигу на 3-й день все-таки вытащили, хотя знали, что поле все еще это самое. Но пошли за ним, понимаете? а Борисыч доставил. Я посмотрела на бабушку и представила, что с ней было бы, если бы папу не доставили. А много пропавших без вести? Только с вашей пинеги двое. Выпили за пропавших, не чокаясь. Потом еще больше разговорились и даже стали рассказывать что-то о себе. Оказалось, что у всех папиных сослуживцев — дочки, ни одного сына. Шутят, что нарочно сговорились, чтобы никому не обидно. А то у кого-то сыновья в отцов служить пойдут, а у кого-то возьмут и не захотят. Пускай у всех девки. Пускай внуков рожают. Да, да. Кто-то уже дождался, не? Ага, как же. Потом один сослуживец обратился ко мне. Пинига о тебе рассказывал. Говорил, ты вроде журналист, писать любишь. Я не стала журналистом, но папа, видимо, помнил и вспоминал, как я в школе об этом мечтала. Наверное, редко делилась с папой мечтами, но этой делилась, и он ее разделял. Писала первые заметки в районку и читала их папе по телефону, прежде чем отправить. Папа не хвалил, и как раз это мне было нужно. Маме и бабушкам что ни прочитай, все замечательно. А мне хотелось учиться, писать лучше. И папа говорил, что он исправил бы. Я делала по-своему, но слушала. На будущее. И было как-то азартно, поэтому не бросала писать. Сейчас понимаю, что так я набила руку. И в академии было проще. Оставалось только изучать материал, а слова легко подбирались. Да, папа говорил, если научусь писать, слушать и говорить, нигде не пропаду. Это точно. За пинигу. Налили, выпили, не чокаясь. Вспомнили песню, которую папа любил. В ней опять про охоту, про уток и выстрелы. Кому-то опять не повезло, но все обязательно вернется, и кто-то не прощается. Говорит, встреча не за горой, и весной возвращаются утки. Погода, надежда, тепло друзей. И значит, жить будем. Дома были бабушка и сестра, которая специально приехала на мой день рождения, который, оказывается, уже послезавтра. Я была рада ее видеть, очень рада. Но упала лицом в подушку до того навзрыд, что сестра не решалась ко мне подходить, но продолжала сидеть в другом углу комнаты. И бабушка тоже. Они смотрели на меня и ждали, чтобы пожелать спокойной ночи.